Глава 27. «Дель?» «Мсье Нейтан?» — глухим голосом выдохнула, запирая дверь своего номера. Этого времени оказалось достаточно, чтобы прийти в себя и усмирить бешено заколотившееся сердце. «Вы не изменяете себе». «Не смею вас разочаровывать», — поддержал игру мужчина, грациозно поднимаясь с кресла и плавной походкой хищного зверя направился ко мне. «Вам это не удастся». Усмехнулась, неспешно прошла к столу и, отгородившись им от приближающегося мужчины, проговорила. «Занятно, но в Киртауне о мсье Нейтане не знают. Он отбыл на том же судне, что и прибыл в Акибалан». «Значит, сейчас вы мсье Даст?» «Сейчас я Скай, Дель». «А там в Фими вы кем были?» «Трусом», — с горькой усмешкой ответил мужчина, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние и заключив в крепкие объятия, не позволяя отстраниться, проникновенным голосом прошептал. «Ты простишь меня?» «Хм, надо подумать. Все это время я составляла список», — с улыбкой проговорила, не отводя взгляда от смеющихся глаз Ская. «Выбор настолько огромен, даже не знаю, с чего начать. И ни капли жалости». «У меня?» Деланно удивилась, не прекращая всматриваться в лицо мужчины, который вдруг изменился. Стал менее напряженным, умеет шутить, а еще его глаза, оказывается, не разучились улыбаться. Я скучал. «Я тоже», — честно призналась и чуть повела плечами, дав понять мужчине, чтобы разомкнул свои объятия. Но Скай будто и не заметил этого, продолжая смотреть на меня пытливым взглядом, и мучительно медленно склоняясь к моим губам. От прикосновения его теплых нежных губ мое сердце тотчас пропустило удар, дрожь пробежала по коже, а в глубине живота росло ощущение неудовлетворенности и нетерпеливого ожидания. Но сладостные пытки этим не закончились. Палач неторопливо провел горячими руками по моей спине, зарываясь пальцами в волосы, слегка их потянул, опрокидывая мою голову назад и раскрывая шею для еще более мучительных истязаний. Ощущение беззащитности и вспышка острой опасности тут же окатили меня волной безумного желания, и я, не сдержавшись, простонала, на краю сознания, услышав эхом раздавшийся гортанный стон мужчины и тотчас ощутив, что его пытки стали еще более изощренными, а поцелуи — горячими, медленными и головокружительными. Скай неспешно, но настойчиво, наслаждаясь каждым мельчайшим оттенком удовольствия, добывая его по кусочкам и растягивая, умело сводил меня с ума. Мы были на грани помешательства, когда мощная волна наслаждения подхватила нас обоих. Отчаянный крик сорвался с моих губ, а за ним тут же последовали хриплые стоны и торжествующий рык моего палача. Спустя некоторое время, прерывисто дыша и выводя по влажной, тяжело вздымающейся груди мужчины витиеватые узоры, с удивлением осознала, что с ним готова провести всю свою жизнь. От Ская исходили невероятное спокойствие и сила, которая усмиряла мою, даря покой и уверенность. С ним мне было хорошо, а ощущение защиты рядом с ним никогда меня не покидало. «Дель, ты станешь моей женой?» Поперхнулась от неожиданного предложения, невольно вспомнив недавний разговор с Крейгом и тщательно подбирая слова, изрекла. «Как ты представляешь себе нашу совместную жизнь? Ты, чье настоящее имя никто не знает, и даже я... Постоянно в разъездах по очень важным вопросам и секретным заданиям Ее Величества. Я буду всюду тебя сопровождать? Или верно дожидаться в поместье и радоваться редким ночным визитам?» «Не так я себе представлял свою семью», — звонко рассмеялся Скай, переворачиваясь на бок. «Я постараюсь уладить все вопросы в течение этого года, и мы с тобой уедем». «Куда?» «Не знаю». Бесшабашно улыбнулся мужчина, взяв мою руку и, не отводя свой озорной взгляд, принялся целовать каждый мой пальчик. «Куда захочешь?» «Заманчивое предложение», — пробормотала, чувствуя, как предательские мурашки поползли по моей руке, собираясь дружной компанией внизу живота. «Решай свои дела, и после...» Не договорила, настороженно замерев. «Ты кого-то ждешь?» — рывком поднялся с кровати Скай, быстро натягивая на себя брюки. «Нет», — коротко ответила, бросив ему рубаху, которая висела на спинке кресла. Собрала остатки его вещей и, сунув их Скаю в руки, вытолкнула мужчину в ванную комнату. «Жди здесь». «Дель, это может быть опасно», — попытался было остановить меня Скай, но, вняв моему предупреждающему взмаху руки, скрылся в ванной. Убедившись, что в номере нет следов пребывания в ней мужчины, я, накинув халат и тщательно в нем укутавшись, подошла к двери и громко спросила. «Кто?» «Мадам Делия, это Майкл». «Майкл?» — удивленно воскликнула, торопливо сдвигая засов. «Что случилось? Даррен?» «Нет, с мальчиком все в порядке. Простите, что так поздно. Я решил, что вам об этом нужно знать сейчас». «Говори уже», — прервала взволнованного помощника, требовательно на него посмотрев. «Мой человек доложил, что час назад заместителю главного констебля принесли две головы — Моби Ру и мсье Алекса». Чуть замявшись, произнес парень и, выдержав небольшую паузу, добавил. «Они обвиняют вас в убийстве». «Что? Они спятили?» — рыкнула я, заметавшись по номеру раненым зверем. «С чего такой вывод? Твой человек сказал?» Рядом с головами лежал ваш платок. Кто-то, пожелавший остаться неизвестным, видел его на вас в день прибытия в Акибалан. «Ну, конечно, я же дура оставить свой платок рядом с частью трупа». «Хм, а тела где?» «Еще не нашли». «А головы где нашли?» «Недалеко от реки. Кто-то констеблю записку подбросил с четким указанием места». «Все это настолько явно и глупо!» задумчиво пробормотала, обессиленно упав в кресло. «Мсье Лэмми здесь точно заинтересованное лицо». «Мне выкрасть платок?» «Нет, Майкл, найдут другой. Я свои вещи не теряла», со злой усмешкой ответила, рывком поднимаясь с кресла. «Спасибо, что предупредил. У меня есть немного времени, чтобы подготовиться к встрече». «Мадам Делия, я могу убрать мсье Лэмми?» «Пока не нужно», — благодарно улыбнулась помощнику, провожая его к выходу. «Твой человек за стариком еще следит?» «Да, но он дом не покидал». «Хорошо», — рассеянно кивнула и, натянуто улыбнувшись, промолвила. «Иди отдыхать, Майкл. Завтра будет трудный день». «Я разберусь, Дель, не волнуйся», — заговорил Скай, стоило мне только закрыть дверь. «Крыс оказалось в Киртауне больше, чем я предполагал. Прости, что тебе пришлось это услышать. Майкл слишком поторопился». «То есть?» — с недоумением переспросила, выжидающе взглянув на мужчину, который все еще был в одних брюках. «Сегодня мсье Даст отплыл в Верданию», — усмехнулся мужчина, растянув губы в зловещей улыбке. «И те, кто умело скрывался, повылазили из своих нор. Прости, пора браться за неприятную, но вынужденную работу». «Скай, Тейгу передал обо мне какую-то информацию старику. Может, он связан с Ирвином?» «Нет, Дель, это месье Роберт Аурелли, друг твоего отца». «Месье Карен?» — потрясенно выдохнула, мысленно истерично хохотнув. «Сегодня у меня обилие ошеломляющих новостей и предложений». «Он полгода назад вернулся в Акибалан, калекой. Купил дом в Киртауне и все это время живет отшельником. Со мной разговаривать отказался. Я не стал запрещать Тейгу передать о тебе сведения Карену. Решил, что ты захочешь с ним побеседовать». «Да», — вполголоса протянула. Прошлась по комнате, приводя мысли в порядок. Вопросительно взглянув на одевающегося Ская, уточнила. «Ты знал, что Тейгу должен был доложить о моем приезде?» «Да, знал. Тейгу — мелкий, трусливый собиратель сплетен. Он в первый же день моего прибытия рассказал обо всех жителях Киртауна и временных постояльцах гостиницы «Роуз». Дель, мсье Карен — очень упрямый мужчина, а болезнь сделала его непримиримым. Он не будет с тобой говорить, пока сам этого не захочет. Карен ждал возвращения Алтона, а прибыла его дочь. Дай ему время». «Полагаю, времени было достаточно», — резче, чем следовало, ответила. И, чуть сбавив тон, продолжила. «Он поговорит со мной». «Я в этом не сомневаюсь», — улыбнулся Скай. И прежде чем покинуть мой номер, стиснул в своих крепких объятиях и вкрадчивым голосом прошептал. Задержись в Киртауне еще на одну ночь. — Я подумаю, — прошептала в ответ, многообещающе улыбнувшись.